Глава 20. Олив Агаста Редли. 1909 год. Некоторые адвокаты вступают в сговор с девицами легкого поведения, чтобы связать богатых индейских юношей узами брака. Вскоре после этого обычно следует развод, и суд дает распутной жене щедрое содержание, которым она делится со своим партнером, адвокатом. Гертруда Банин. 1924 год. Исследователь. Комитет по делам индейцев. Всеобщая федерация женских клубов. Едва передвигая ноги, я пробираюсь к щучьему броду. Сердце колотится. Вымоталась, помогая женщинам из клуба с готовкой, а потом с уборкой. К счастью, за обедом миссис МакДугал так и не поинтересовалась, откуда меня знает. А после него отправилась к врачу, чтобы тот осмотрел ее ребра после ужасной беды, которая постигла библиотечный фургон по пути в город. Миссис Тинсли и некоторые дамы вышли на улицу, чтобы осмотреть ущерб, нанесенный ящиком с книгами, а Кейт Барнард отправилась отдыхать в гостиницу. За дневные труды я получила целых 25 центов, а еще миссис Полсон нагрузила меня копченой свининой, жареной репой и лимонным печеньем для больной мамы. Мне не терпится отнести еду Несси, Туле и малышам. Остается надеяться, что вороватые мальчишки вернулись в город, потому что нам с Тулой нужно поговорить. Днем пришли вести. Плохие люди, грабившие фермы и фургоны к северу от наших мест, начали безобразничать южнее. Шериф Телиайна распорядился, чтобы люди выезжали из города только большими группами. Потом собрал отряд и повел его проследить, чтобы девочки из академии и их учителя — не попали в беду на обратном пути. Миссис Груби придется задержаться до утра, когда в нужную сторону отправится караван, и из-за этого она сильно переживает. Я ломаю голову, как улизнуть от нее к щучьему броду, но все складывается само. Миссис Груби, узнав, что мисс Кейт осталась ночевать в гостинице, решает попробовать поговорить с ней еще раз. «Далеко от лагеря не уходи, Хейзел», — поучает она меня. «Я могу задержаться». Едва она забирает малыша Бо и уходит, я хватаю запасы еды из тайника и бегу напрямик к папиному старому лагерю, чтобы повидать Нессу. Едва я вхожу в заросли кустов у ручья, до моего слуха доносится крик Казадоя. «Фить! Фить-фить! Фить-фить-фить!» В такое время настоящий Казадой порой подает голос, поэтому это не обязательно Тула. Я откликаюсь, продолжая путь среди можжевельников, винограда и повоя. «Фить-фить-фить! Фить-фить-фить!» Снова раздается сигнал, и в мгновение ока я — маленькая девочка, пришедшая сюда вместе с папой. Костер разведен, лошади накормлены. Чувствуя себя в полной безопасности, я обследую окрестности в поисках светлячков, блестящих камешков и места для строительства форта, где собираюсь поиграть с тряпичной куклой. «Фить, фить, фить!» Я не отвечаю, потому что хочу еще немного остаться в воображаемом мире. Папа рядом, в лагере, присматривает за мной. Он поет старые песни, занимаясь повседневными делами. Скоро мы сядем у вечернего костра за едой и историями. Я не сирота. Я Олив Агаста Редли, дочь Киза Редли. И этим можно гордиться. «Фить, фить, фить!» «Тула!» — шепчу я. Воздух замирает, и холод пробирает меня до костей. Совершенно бесшумно среди ветвей появляется лицо. Тонкое, с огромными темными глазами, точь-в-точь, как в первый раз, когда я увидела ее и приняла за эльфа. «Тула?» — спрашиваю я, потому что в царящей полумгле мне страшно. «Тула!» Она не отвечает, просто склоняет голову на бок и смотрит на меня так, словно никогда прежде не видела. «Это же ты?» Мой голос дрожит. «Лучше ответь мне». Прижав к себе мешочек с едой, я отступаю назад. Ветви акации цепляют меня острыми шипами, и я вздрагиваю. «Где Несса?» Новый звук тревожит воздух. Еле слышный, но я сразу его узнаю. Невозможно прожить вместе 3 года и не запомнить, как она хихикает, даже если она и старается изо всех сил сдерживаться. «Несси Бесси, это не смешно! Выходи сейчас же!» Со всех сторон слышатся смешки и фырканье. Тулы и малыши выскакивают из кустов с широкими улыбками, гордые своей проделкой и тем, что я попалась. «Где Несса?» — напевно произносит голос, передразнивая меня. Это один из мальчишек. Тула с остальными помогла выставить меня дурой перед ними. Что-то стукает меня по голове и отлетает, и все начинают смеяться еще громче. На высоком берегу ручья на ветке платана сидит Дьюи Маллинс с полной горстью мелких камешков. «Девчонка!» — фыркает он и кидает новый камешек. «Здорово мы тебя одурачили!» У меня кровь приливает к лицу. «Может, спустишься и повторишь мне это в лицо?» Спрятав сверток с едой за камень, я готовлюсь к драке. «Нет, Олли!» Из кустов выскакивает Несса и повисает на приготовленной к удару руке. «Мальчики — наши друзья!» «Они нам не друзья. Я пытаюсь стряхнуть ее, пока Дьюи сползает с дерева. Я очень зла на тебя, Несса, но еще больше на него». «Эй, потише, вы двое. Мы тут все вроде как друзья». Из кустов выходит Амос с руками в карманах потрёпанных парусиновых штанов. «Мы просто веселились. Никто же не пострадал». Тула пытается сказать мне на чок-то, что они не хотели причинить вреда. Теперь-то она, разумеется, чувствует себя виноватой. «Ты-то когда успела стать такой злой, Тула?» Меня душат слезы, они веселятся точно так же, как делает Теска Пил, цепляются к людям и смеются над этим. «Я тут с ног сбилась, чтобы принести вам ужин, и целый день работала, стараясь заработать хоть немного денег. Так вот, теперь я об этом жалею!» Схватив сверток с едой, я разворачиваюсь, чтобы уйти. «На этом позвольте с вами распрощаться. Несса, ты со мной?» «Останься!» — хнычет она. «У меня книга есть. Можешь ее взять себе, Олли. Она будет твоя». «Да ладно тебе, оставайся. Поделись харчами». Даже Дьюи теперь само дружелюбие, когда оказалось, что я принесла еду. «Книга?» — оборачиваюсь я к Нессе. «Откуда у тебя книга?» «Из фургона». Она в припляску отступает вдоль берега, чтобы я пошла за ней. «Погляди!» «Несса, ты же не ходила в город? Я говорила вам всем сидеть на месте». «Они и сидели», — подходит Дьюи. «Наверное, этот фургон проезжал через щучий брод и что-то напугало лошадь. Вот и все. У меня перехватывает дыхание. За обедом я слышала, как миссис МакДугал рассказывала, будто перед тем, как лошадь понесла, из леса раздались голоса. Детские голоса. И что она и кучер могли бы погибнуть, если бы в конце концов лошадь не кинулась в кусты и не застряла там. Понадобилось двое мужчин с топорами и пилами, чтобы освободить бедное животное от упряжи. Оно едва дохромало до Талиайны. «Что вы натворили?» — сдавленным голосом спрашиваю я. «Им стоило посадить в фургон кучера получше, чем парочка баб», — ухмыляется через плечо Дьюи, направляясь к месту нашей с папой старой стоянки. Там я и в самом деле вижу книги. С полдюжины. Разбитый ящик, в котором они хранились, валяется в куче хвороста вместе со сломанным шелковым зонтиком того же темно-фиолетового цвета, что и платье миссис МакДугал. «Вы украли книги?» Ошарашенно лепечу я. «Да они выпали из фургона, пока он трясся на ухабах». Дьюи поднимает руки. «И упали в воду, поэтому испортились. Если бы мы знали, что в ящиках просто книги, пропустили бы фургон. В следующий раз будем лучше думать, прежде чем устраивать засаду». «Что? Зачем?» «Ну, ограбить его, как Робин Гуд со своей шайкой. Я про него слышал, когда работал в шахте, и это хорошая история. Кстати, что ты принесла поесть?» Он пытается выхватить у меня мешок, поэтому я передаю его Туле. Это для Тулы, Нессы, Пинти и Кои. Я смотрю, как дети рассаживаются на корточках вокруг костра и облизываются. Тула разворачивает еду. «Рассказами сыт не будешь, да и краденой репой тоже. Во всяком случае, так не должно быть». Костлявые плечи Дьюи под лямками комбинезона поднимаются и опускаются. «У священника ее полно. Главное, это противозаконно. Когда помощник шерифа вернется в город, Тебе лучше быть тише воды, ниже травы, Дьюи Маллинс. Женщина из клуба вне себя из-за того, что случилось с фургоном и книгами. Но это не мои проблемы. Завтра мы, девочки, уходим, а вы тут сами разбирайтесь». Тула делит еду на всех, все глаза устремлены на нее, и я, пользуясь моментом, шепчу свой план на ухо Нессе, чтобы та пересказала Туле на Чокто. Завтра, перед тем, как миссис Груби уедет с другими фургонами, я попрошу у нее немного еды для больной мамы и маленького брата. Потом вернусь сюда со Скиди и Вьюками, и мы, девочки, вместе с Кои отправимся в Уайндинг Стейр. Пинти и Кои маленькие, поэтому у нас уйдет дня три, чтобы добраться глухой тропой до нашего старого дома. У нас с папой это получалось быстрее, но ничего страшного. Я знаю по пути хорошие места для привалов, такие, где нас никто не найдет. Несса пересказывает Туле план, но я замечаю, что та не кивает и не отвечает. Сидит, склонив голову, словно внимательно рассматривает свою еду. Первым подает голос Дьюи. «Не понимаю, зачем вы собираетесь в горы? Ты ведь об этом говорила, да? Амос хорошо знает язык Чокто. Он меня немного научил». Кусочек непрожеванной свинины вылетает через просвет над сколотым зубом. «Там ничего нет. Как вы будете жить?» «Охотиться, рыбачить, собирать дары леса. Папа меня научил. Я передаю свою порцию Нессе, потому что могу поесть в фургоне миссис Груби. Впрочем, тебя это не касается». Дьюи щелкает грязными пальцами у меня перед носом, и во все стороны летят черные капли жира. «По мне, так мы можем и здесь неплохо жить. Будем грабить фургоны, забирать у богатых и раздавать бедным, как Робин Гуд со своей шайкой, мстить за причиненные нам обиды. Понимаешь?» «Какие обиды? Мне не нравится, что он слишком много говорит». «Что ж, мисс Куколка в красивом платье». Глубоко посаженные глаза Дьюи упираются в меня. «Возьмем, например, старину Амоса. Он официально освобожденный раб Чокта, поэтому, когда правительство несколько лет назад разделило земли индейцев, получил свой участок, как и прочие бывшие рабы. А когда его родители умерли от малярии, Амосу достались их земля и хижина, в которой он вырос. Потом однажды приезжает какой-то мужик и говорит: «Я сводный брат твоей матери, буду тебя опекать, потому что ты остался без родителей. Чтобы сохранить эту землю, ты должен жениться. Я нашел для тебя жену, и мы отправимся к мировому судье, чтобы зарегистрировать брак. Когда все формальности будут улажены, поедим мороженого и купим тебе хорошую лошадь, седло и новое ружье, чтобы ты мог стать хорошим мужем». Разве не здорово это звучало? Лошадь, седло, новое ружье и в придачу ты сохраняешь за собой дом, рядом с которым покоятся твои родители. Он оборачивается к Амосу, сидящему, облокотившись о колени и повесив голову. «Да, здорово, но я был дураком». Дьюи хлопает его по спине. «Не горюй, ты не виноват. Откуда тебе было знать, как все обернется?» Отблески от искр костра пляшут в карих глазах Дьюи. «И вот наш Амос. Ему в том месяце исполнилось всего 14. Они уезжают в фургоне в какой-то город далеко отсюда. Разумеется, там их ждет женщина. Она намного старше Амоса, но, похоже, не против. А он хочет получить лошадь, седло и ружье и мороженое. Они приходят к судье, обмениваются несколькими словами, подписывают какие-то бумаги и идут к мороженщику, как и планировали. А потом Амос стоит один на тротуаре и ждет лошадь, седло и ружье, которые так и не появляются. О земле или хижине ему тоже нет нужды беспокоиться, потому что, добравшись наконец домой, он обнаруживает там жену и сводного дядю. Женщина разводится с Амосом и забирает землю как свою долю имущества. Что на это скажешь, мисс Куколка?» Я гляжу на Амоса. Он одной рукой ковыряет в земле палочкой, а другой гладит по голове Кои. Кои берет у Амоса лимонное печенье, а тот даже не замечает. «Ну?» Дьюи наклоняется ко мне, и я замечаю, что у него с той же стороны, где сломан передний зуб, не хватает куска уха. «С Амосом поступили плохо, так ведь? Разве он не заслуживает хоть чего-то взамен? Но не путем кражи. Я говорю это совершенно серьезно, но думаю об Амосе. Он вроде добрый, приятелей выбирать не умеет, и очень злюсь на людей, которые его обманули. Нужно пойти к судье. Есть же суды и шерифы и все такое. На веранде у мистера Локриджа у мужчин только и разговоров, что о судах и адвокатах. «Я хочу получить что-нибудь взамен на то, что у меня украли». С этими словами Амос смотрит на Дьюи, у которого прямо-таки снял их с языка. «Слышишь, мисс Куколка?» Дьюи щелкает пальцами. «И дай-ка я объясню тебе, что будет с Амосом, если он обо всем расскажет. Он окажется в могиле или за решеткой. Так ему заявили выгнавшие его люди. Я встретил Амоса, когда он прятался в горах Джек-Форк, питаясь червяками, жуками и мелкой рыбешкой из ручья. Это было печальное зрелище, и я сказал ему, я решил добраться до лучшей жизни. Давай пойдем к ней вместе. Объединимся. Никому в мире нет дела до сироты, кроме другого сироты. Вот о чем тебе стоит подумать, мисс Куколка. Всем остальным плевать. Когда твоя красивая одежда износится, тебя начнут гонять с крыльца так же, как и нас». «Ага, верно», — говорит Амос. «Мы с Дьюи объединились. Вместе хорошо». Когда он кивает, на его щеках играют идеально круглые блики от костра. Вечерние тени длинные и густые, но не настолько, чтобы я не заметила, как Амос смотрит на Тулу, а Тула — на него. Эти двое нравятся друг другу. Интересно, что подумает Дьюи, когда поймет это? «Смотри!» — Дьюи хватает сосновую веточку. «Вот палочка. Она совсем одна. Проку с неё нет. Слишком легко гнется, слишком быстро ломается». Он подбирает другую веточку. «Сложи их вместе, и они станут крепче, как мы с Амосом». Тула задумчиво глядит на Дьюи, пытаясь разобрать слова. Несса тоже глядит, попеременно то на веточки, то на меня. Положив веточки на землю, Дьюи обводит пальцем всех нас. «Возьми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь». Он отсчитывает нужное количество веточек и складывает их вместе. «Вот, сразу семь. И это совсем другое дело». «Аали», — кивнув, произносит Тула, и это означает согласие. Пинти и Кои придвигаются поближе, чтобы рассмотреть пучок веток в усыпанной веснушками и шрамами руке Дьюи. Несса опускает голову так низко, что я вижу только макушку. «Можно копать картошку», — наконец произносит она. Ее голос звучит лишь чуть громче пения ночных насекомых, но мне кажется, будто она кричит. Они заранее все это спланировали. «Выскоблить шкуру для дубления», — вставляет Амос. «Если заострить концы палочек». «Вырыть укрытие в склоне холма», — добавляет Дьюи. «Развести костер и приготовить еду. Починить садок и поймать рыбу. Можно...» Он продолжает говорить, но я не хочу этого слышать. Встаю, оборачиваюсь к Нессе и обращаюсь к ней. «Я должна вернуться к фургонам до того, как совсем стемнеет. Никуда не уходи, пока я утром не вернусь вместе со Скиди, Несси Бесси. Ты поняла? Оставайся здесь, на этом самом месте. Мы пойдем в горы, как планировали, на старое место в лесу. Ты слышишь?» Она продолжает смотреть на ветки. У меня щемит сердце. У нас с Нессой нет никого, кроме друг друга. «Хейзл оставила тебя со мной. Помни об этом. Она оставила тебя со мной!» Я разворачиваюсь и бегу в город, не останавливаясь, пока не оказываюсь на стоянке. Выйдя из-за нашего фургона, я вижу миссис Груби на табуретке у костра. В руке у нее жестяная кружка, а на коленях тарелка. Но она ужинает не одна. Напротив нее на перевернутом ведре, служившем мне стулом прошлым вечером, сидит голубоглазый газетчик. Я стою, потупившись, а миссис Груби смотрит на меня с бесконечным спокойствием. «О, Хейзл, где тебя носила? Впрочем, теперь, наверное, уже не важно. Садись. Я как раз говорила с мистером Бразертоном о беспризорных детях».